Глава вторая. Андрей. Накануне. Отец, ты сейчас, наверное, шутишь. Прикол такой. Последний летний денек омрачен абсолютно хреновыми новостями. Мой любимый папаша, который давным-давно отошел от дел, утомился сидеть на пенсии в Монако и прилетел ко мне трепать нервы. Обычно пожилые люди катаются на трамвае каждое утро на рынок и в поликлинику, чтобы побесить людей. А мой отец, как человек при деньгах, может позволить себе летать в любой уголок мира. Вот что значит размах. Нет, Андрюша, я совершенно серьезен. Какие тут шутки? Это моя компания, папа, и ты не имеешь права так низко меня шантажировать. Если тебя низко не шантажировать, ты так и проведешь всю жизнь с женщинами низкой социальной ответственности, а потом тихо скончаешься от сифилиса. От слов отца я аж краснею. Да, у меня, конечно, много девушек, но они не проститутки. Ну, содержанки. Ну, хорошо, всего две или целых две. Но говорить такое сыну... Мне 32 года, и я сам решу, с кем мне встречаться и в какой последовательности. И вообще, не завидуй. Хам, кивает папа. Ты знаешь, почему я так говорю? Короче, личная жизнь – это мое дело. Конечно, твое. Только потом не удивляйся, что и бизнес ты свой опять начнешь строить сам. Потому что уставной капитал, который я тебе дал в свое время, позволит мне разрушить все, что ты делал. Смотрю на его старое лицо, на седую короткостриженную бороду. Вот за что он так со мной? Нормально же общались. Что ты ко мне пристал со своей женитьбой? Что пристал? Да потому что мне 78 лет. Такими темпами я не доживу до внуков, понимаешь? То есть ты меня, своего первого ребенка родил в 46, до этого гулял спокойно, это окей. А если я не женюсь и не заведу тебе внуков в 32 года, то это все, конец света. Мне кажется, это как-то несправедливо. А мир вообще несправедлив, Андрюш. И не мне об этом тебе рассказывать. Улыбается, а я с психом поднимаюсь и прохаживаюсь по кабинету. Вот за что люблю отца, это за то, что никогда не угадаешь, что в его голову очередной раз стукнет. Может, ты женишься сам и родишь себе еще одного сына? Уже думал об этом. Но, во-первых, я его не успею воспитать. Вздыхает. А во-вторых, я считаю, что тебе пора взрослеть и жить не только для себя. Эта женщина может замуж не выходить, ей что? Да ничего. А мужик, если не женится, то сопьется. Особенно ты. Вообще-то я не пью. Я аж задыхаюсь от негодования. Это не имеет значения. Логика на уровне Бога. Но если хамить папе, он и без разговоров о женитьбе может устроить мне веселую жизнь. Вообще, отец у меня всегда был волшебный. Жил на несколько семей, менял любовниц как перчатки. А потом понял, что ему нужен ребенок. Моей маме было 25, когда я родился. Хреново, что когда мне было 15, она умерла от онкологии. А папа, который до этого не принимал участия в моей жизни, внезапно решил, что меня надо воспитывать. Так-то я рад, что он про меня вспомнил. Но задолбал он меня еще в юности. А еще постоянно клевал мозг, что мне нужно жениться на какой-нибудь дочке министра. Только эти все дочки были страшные, как два подвала. Или тупые. И неизвестно, что хуже. Кстати... Надеюсь, в этот раз обойдется без навязанных невест. Ну, если ты в юности умудрялся соскочить с этого, то сейчас и смысла нет заставлять. Ты теперь еще и опытный, вздыхает. Так что я тебе разрешаю выбирать любую девушку. Видишь, как тебе повезло. Карт-бланш. Отец произносит это торжественно, как будто орден вручает. Даже не знаю, как переживу это счастье, папа. Прекрасно переживешь. Поднимается. Жду приглашения на свадьбу.